При молодом драконе сердца людей поднебесно изменились. У людей появились страсти, а для применения оружия — обоснование. Убийство разбойника не стали считать убийством. Разделили на роды людей и поднебесную, для каждого из них свою. Поэтому поднебесную объял великий ужас. Поднялись конфуцианцы и маисты. От них пошли правила отношений между людьми, а ныне еще отношений с женами. О чем еще говорить? Я поведаю тебе, как три владыки и пять предков наводили порядок в Поднебесной. Называется, навели порядок. А худшего беспорядка еще не бывало. Своими знаниями трое владык наверху нарушили свет солнца и луны. Внизу расстроили сущность гор и рек. В середине уменьшили благо четырех времен года. Их знания были более ядовиты, чем хвост скорпиона, чем зверь Сенгуй. Разве не должны они стыдиться? Ведь не сумев обрести покой в собственной природе, они сами еще не считали себя мудрецами. Они бесстыжие. Дзогун в замешательстве и смущении остался стоять на месте. Конфуций сказал Лао Цзы: «Я, Цю, считаю, что давно привел в порядок шесть основ — песни, предания, обряды, музыку, гадания, хронику, весна и осень. Достаточно хорошо понял их причину, чтобы обвинить 72 царей, истолковать путь ранних государей, выяснить следы деяний Джоу Гуна и Шао Гуна. Но ни один царь ничего этого не применил. Как тяжело! Как мне, учителю, трудно убеждать, как трудно разъяснять учение. К счастью, ты не встретился с царем, который управляет современным миром», — сказал Лао Цзы. «В шести основах следы деяний ранних государей. Разве в них говорится о том, как следы проложены? Слова, сказанные тобой, ныне также следы. А ведь следы остаются и от башмаков. Но разве следы — это сами башмаки? Ведь белые цапли зачинают, когда смотрят друг на друга, и зрачки у них неподвижны. Насекомые зачинают, когда самец застрекочет сверху, а самка откликнется снизу. Лэй, будучи и самцом, и самкой, сам от себя зачинает. Природные свойства не изменить, жизнь не переменить, а время не остановить, путь не преградить. Постигнешь законы пути, и все станет возможным. Утратишь — ничего не добьешься». Конфуций не показывался три луны, а затем снова, увидевшись, Лао Цзы сказал: «Я, Цю, это давно постиг. Ворона и сорока высиживают яйца, рыбы зачинают, смазываясь слюной. Оса перевоплощается в другое насекомое. Когда родится младший брат, старший брат заплачет. Ведь я, Цю, не превращался вместе с путем в человека. А если не превращался в человека вместе с путем, как же могу поучать других?» «Хорошо, ты, Цю, это постиг», — ответил Лао Цзы.